Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. Легендарный разведчик, народный мститель, герой Советского Союза Николай Иванович Кузнецов. Фашисты вас знали под именем... Обер-лейтенанта Пауля Вильгельма Зиберта. А в конце 43-го меня очень своевременно повысили до гауптмана. Своевременно? Почему? Я долго работал в Ровно. Довольно громко работали. Вы раздобыли сведения о ракетах Фау-1 и Фау-2. Раскрыли местонахождение ставки Гитлера Вервольф под Винницей. Устранили несколько важных гитлеровских функционеров. Совершенно верно. Но СД, Гестапо и Абвер тоже не сидели без дела. Я почувствовал, что в конце 43-го года контрразведка уже точно знает, что в городе находится советский разведчик. Что именно он, то есть я, отвечает за диверсии и теракты. Они знали, что я действую в военной форме, мое звание – обер-лейтенант. Вероятнее всего, даже знали, как я выгляжу. Фактически дышали в затылок? Да. Было арестовано несколько связных и близких мне людей. Как обращались с партизанами в гестапо, надо рассказывать? Нет, не надо. Люди не выдержали пыток. Вы не знаете, что это были за люди. Ровенские подпольщики. Моя квартирная хозяйка и связная Лидия Лисовская буквально спасла мне жизнь. Арестованная из камеры между допросами. Против Лисовской были улики? Как она вам помогла? Расскажите подробнее. Лидия работала экономкой у командующего карательными войсками генерала Ильгина. Которого вы похитили среди бела дня. Ну да. Так вот... Лисовская случайно подслушала в коридоре гестапо, что поровно отдан секретный приказ всем офицерам немедленно сменить верхнюю форму одежды. Вместо плащей – шинели. Это было придумано, чтобы поймать советского разведчика. Вероятно, да. Я же бывал в городе наездами и не мог знать о таком приказе. По плащу меня бы вмиг вычислили. Но Лидия сумела передать весточку домой, а дальше связные меня нашли и предупредили. Но Пауль Зиберт продолжал рисковать. Выходили в шинели, но с теми же документами. С той же легендой. Но обер-лейтенанта Пауля Зиберта повысили до гауптмана. Прямо в партизанском отряде. Я говорил уже в самом начале беседы. Так вот, въехали мы в очередной раз в город на новой машине, с новыми документами и погонами. А там патруль за патрулем. Проверяют документы, но нас отпускают. Спросил, кого ищут-то? Искали вас. Искали опасного террориста в форме обер-лейтенанта. Очень вовремя сменили форму. Удалось уйти? Уйти? Нет. Мы с товарищем отъехали метров на 300, свернулись за угол и вышли на дорогу. Помочь фашистам. Как это помочь? Притворились патрульными, стали проверять документы. Очень много узнали о передвижениях гитлеровцев. И что было дальше? Опасения, что меня ищут, подтвердились. Наша армия подходила к Ровно и вот-вот должна была его освободить. Я двинулся дальше, на запад. Туда, где талант и бесценный опыт разведчика и бесстрашного диверсанта Николая Кузнецова были особенно нужны. О последних днях жизни великого разведчика до сих пор ничего не известно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1944 года Николаю Ивановичу Кузнецову было присвоено звание Героя Советского Союза. Без приписки, посмертно. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.